Глава 13. Сеппо Нюкканен. Несмотря на все старания психологов, смириться с некоторыми особенностями анатомии и физиологии своего временного пристанища Нюкканену так и не удалось. В теле железной Стеллы раздражало буквально все. Наличие груди, мешающей спать на животе, широкие бедра, придающие походке непередаваемый шарм, круглая задница, создающая впечатление подушки под седалищем, длинные волосы, требующие постоянного ухода. А еще ногти, кольца, белье. Каждое утро, просыпаясь, он тратил как минимум полчаса на то, чтобы заставить себя смириться с необходимостью выдержать весь комплекс косметических процедур, выполняемых женщинами перед выходом из дому. А по вечерам, оставаясь в одиночестве, усиленно обходил стороной встроенный в стену спальни бар, в содержимом которого можно было найти требуемое ему успокоение. 8 месяцев, уговаривал себя он. Каких-то 8 месяцев, и я вернусь к полноценной жизни. У меня будет все, о чем может мечтать человек. Власть, деньги, женщины, будущее. Надо только дотерпеть. Молитва помогала, но слабо. Каждый раз, увидев свое отражение, опустив взгляд на свою грудь или справляя естественные потребности, он испытывал самый настоящий шок. И чтобы восстановить душевное равновесие, с головой уходил в работу. Последней было предостаточно. Будущему председателю КПС требовалось изучить политическую платформу Железной Стеллы и ее противников, проштудировать все речи, которые она когда-либо произносила, вжиться в ее манеру говорить и двигаться, вбить в подсознание любимые слова и выражения, а также научиться адекватно реагировать на отношение к ней мужчин. А еще подготовиться к встречам с каждым из многочисленных друзей госпожи О'Лири, с ее детьми и любящим мужем. «Политики не бывает мелочей», – мысленно повторял Сеппо, стараясь не думать о том, что в ближайшем будущем ему придется как-то регулировать сексуальные отношения с супругом. Любая ошибка, будь то слово, жест или взгляд, обязательно будет использована против меня. Поэтому надо быть безгрешным, как ангел, и не допускать ни одного просчета. Увы, даже такие разумные доводы не спасали от панических мыслей об исполнении супружеского долга. А армия врачей и психологов, контролировавшая его состояние первые дни после смены тела, куда-то испарилась именно тогда, когда он начал испытывать потребность в беседе, и оставила его наедине со своими проблемами. Нет, при желании можно было вызвать кого угодно и получить как помощь психолога, так и фармакологию, снижающую остроту восприятия действительности и сживания с новым телом. Однако Сеппо старался обходиться своими силами, зная, что каждое его действие будет оцениваться Блохиным с точки зрения его взгляда на долг человека команды. И любое несоответствие тому образу, который смог поднять Сеппо на предпоследнюю ступень пирамиды власти, может оказаться тем самым толчком, который сбросит его вниз. Поэтому распорядок дня он составил так, чтобы оставлять себе как можно меньше возможностей для рефлексии. 2 часа на косметические процедуры, завтрак, потом 6 часов работы с суфлером, программой, позволяющей моделировать реакцию толпы на выступление политика. Обед. 20-минутная беседа с помощниками, во время которой Сеппо оттачивал манеру разговора и жестикуляции. Потом получасовой анализ отснятого за это время голофильма. И еще 6 часов в кабинете с роликами, снятыми во время бесед Железной Стеллы с ее родителями, детьми и мужем. После ужина Нюкканен, морально уничтоженный просмотром романтических сцен с участием своего супруга, отправлялся в прекрасно оборудованный тренажерный зал, чтобы при помощи физических нагрузок отключить мозги и заодно привыкнуть к особенностям тела с центром тяжести, расположенным значительно ниже привычного. Увы, первое удавалось все реже и реже. Подсознание, не желающее мириться со сменой пола, всячески протестовало и частенько заставляло его просыпаться в холодном поту, подсовывая образы, забыть которые не удавалось по нескольку дней. Например, первую брачную ночь с Джереми МакГрегором или увиденную в одном из снов процедуру кастрации. Даже вибрация комма, заставившая его открыть глаза на 15-е утро после завершения косметического морфинга, Сначала показалось Нюканину очередным кошмаром. Там, на грани яви и сна, какой-то мужчина с безумным взглядом фанатика пытался отрезать ему руку. Усилием воли заставив себя проснуться, Сепа кинул взгляд на пляшущую перед лицом аватарку и, сообразив, что это звонок от Блохина, рывком сел. Вбитые в подсознание рефлексы заставили его привычно натянуть одеяло на свою обнаженную грудь и посмотреть на то, как смотрится его лицо на экране обратной связи. Лицо выглядело не очень. Следы от складок подушки на левой щеке, темные круги под глазами, слипшиеся ресницы, да и волосы, еще вечером радовавшие взгляд своей чистотой, слиплись от пота и напоминали клубок водорослей. В общем, оценив свое изображение по достоинству, Сепа со вздохом включил заранее подготовленный видеоролик, в котором он, то есть Стелла, был одет и причесан. «Доброе утро, Гриша!» «Доброе утро, мэм!» – подобострастно затараторил Блохин. «У меня появилась кое-какая информация, требующая вашего внимания. Я понимаю, что вы на отдыхе, но, может, вы все-таки сможете уделить мне часа полтора своего времени?» Сепа пошевелил губами, потом вспомнил о том, что Блохин его не видит, и задумчиво пробормотал. «Так, до 8:30 у меня процедуры, потом завтрак, потом опять процедуры, со временем никак. Впрочем, к завтраку добраться успеешь?» «Да, мэм», – Блохин энергично закивал. «Я вылетел еще 2 часа назад и сейчас нахожусь в 143 километрах от вашей клиники». «Ну, значит, тебе придется подождать, пока я освобожусь». Сепа усмехнулся и, помня, что железная Стелла не переваривает тратить время на прощание, взял и отключил ком. Ощущение приближающихся перемен было таким острым, что он вскочил с кровати и, придерживая руками колыхающуюся грудь, понесся в ванную, приводить себя в порядок. Дорогущий Куафер, домашний косметический комплекс, поставленный в жесткие времена и стилевые рамки, за какой-то час превратил хозяйку в преуспевающего политика, готового к встрече с электоратом. Безукоризненная прическа. Минимум косметики, невесть каким образом создающий эффект легкой усталости. Строгий деловой костюм, почти полностью скрадывающий сексуальность весьма женственной фигуры железной Стеллы. Со вкусом подобранные украшения. По мнению создателей косметического комплекса, такой образ должен был вызвать у ее собеседников одно единственное чувство. Чувство глубочайшего уважения к нелегкому труду человека, бросившего личную жизнь на алтарь общественной деятельности. В принципе, они были правы. Но делать большую политику, находясь в теле дамы, Сепа совершенно не улыбалась. Поэтому, оглядев себя с ног до головы, он скривился, как от зубной боли, обреченно влез в туфельки на каблуках и, покачивая бедрами, отправился в кабинет, убивать время, оставшееся до прилета Блохина. Речь, произнесенную железной Стеллой на последней сессии КПС, Нюканин знал почти наизусть. Однако, включив голофайл на воспроизведение, в очередной раз постарался представить себя на месте одного из самых радикально настроенных политиков современности. Мысль о цели прилета Блохина, то и дело лезущие в голову, мешали концентрации. Но минут через 10 после начала речи он, наконец, почувствовал себя Стеллой и, приглушив звук акустической системы, заговорил вместе с ней. Последние 3 года комиссия присоединившихся систем занималась исключительно поддержанием собственного статус-кво. Целью большинства законов и подзаконных актов, принятых за это время, являлось создание возможностей для последующего установления авторитарной диктатуры во главе с действующим председателем КПС. В попытке сохранить власть, команда господина Джереми МакГрегора фальсифицировала историю, использовала административные ресурсы и средства массовой информации для манипулирования общественным мнением и в итоге довела человечество до края пропасти. В результате КПС и силовые структуры погрязли в интригах. В вооруженных силах процветает кумовство и семейственность. Фундаментальная наука, еще недавно двигавшая человечество к знаниям, дышит на ладан, а миллиарды обычных людей, живущие на разных планетах, оставлены один на один со своими проблемами. На экране монитора, автоматически включившегося суфлера, появилась цифра 92. И Нюканин добавил в голос немножечко экспрессии. Проблем у нас предостаточно. Повальное бездействие силовых структур привело к невиданному росту преступности, возрождению института рейдерского захвата малого и среднего бизнеса и безумному расслоению общества на очень богатых и практически нищих. Только за последние 8 месяцев доходы абсолютного большинства наших сограждан упали на 6,5%, что, по моему мнению, является самой настоящей катастрофой. А ведь все это происходит далеко не в мирное время. Последние 2 года экспансия цивилизации так называемых циклопов перешла на качественно иной уровень и приобрела поистине чудовищные размеры. Количество кораблей в обычном флоте вторжения выросло на 2 порядка, а частота их появлений в десятки раз. Увы, благодаря весьма своеобразной внутренней политике комиссии, для большинства жителей метрополии этой войны как бы не существует. Их стараниями она превратилась во что-то вроде третьесортного развлекательного головидео. Большинство репортажей с окраины, выбрасываемые в Галанет, снимаются частными компаниями и сопровождаются невразумительными комментариями. А государственные структуры занимаются только одним – цензурой. Суфлер сменил оценку на 94 и выдал в эфир аплодисменты. Да, конечно же, им есть что скрывать. Последние 1.5 года КПС делала все, чтобы уничтожить единственную силу, способную воевать с циклопами на равных. Проекту «Демон» урезали финансирование, объявили вне закона, а его пилотов за вымышленные преступления приговаривали к психокоррекции 3-й степени. Наказанию, которое могло прийти в голову только патологическому садисту. А ведь без этих ребят окраина, естественный буфер между метрополией и циклопами, не продержалась бы и месяца. В этот момент на лицах большинства членов комиссии появились выражения несогласия, и Стелла, а вместе с ней Сеппа, решили усилить эффект последней фразы. «Сомневаетесь? А зря! Если бы не одна единственная планетная система, не побоявшаяся дать защиту лучшим курсантам Академии ВКС, пилотам от Бога, превратившимся в разменные фигуры в политических играх команды Джереми МакГрегора, флоты вторжения циклопов могли всплыть в вашей системе еще год назад. Представили? А теперь вспомните, чем закончился показательный бой между 9 демонами и 6 десятками кораблей 17-го флота. А ведь этот флот должен защищать столичную планету Конфедерации. Стелла сделала небольшую паузу, дождалась понимания на лицах присутствующих и сокрушенно вздохнула. Пилоты из подразделения «Демон» спасают все, что вам дорого, а получают взамен только ненависть. Мы называем их преступниками, результатом незаконных экспериментов с геномом человека и даже представителями иной расы, созданной при попустительстве властей. Не знаю, как вам, а мне это кажется черной неблагодарностью. Дорвавшиеся до власти настоящие преступники таким образом пытаются очернить наших с вами детей и заставляют нас забыть, что демоны – это единственная надежда человечества. Сила, которая может остановить неудержимую военную машину циклопов, а может и не остановить. Глухой ропот в зале становился все громче и громче. И для того, чтобы перекричать самых возмущенных членов комиссии, Стелле пришлось повысить голос. Теперь, когда МакГрегор и его приспешники получили по заслугам, мы начали это понимать. Но разве что-то изменилось? Уже год с лишним лагосцы сдерживают экспансию без нашей помощи. Они кладут свои жизни на алтарь войны, а мы все еще пытаемся им мешать. Может, хватит? Хватит прятаться в собственном благополучном мирке, смотреть развлекательное головидео и зевать от скуки. Хватит играть в большую политику, любоваться на красивые перестроения парадных флотов метрополии и надеяться на то, что единственное, чем мы будем заниматься всю жизнь, Это тратить заработанные деньги. Задумайтесь. Если мы не протянем руку помощи нашим соседям, то будущего, о котором мы мечтаем, может и не быть. В общем, если мы не хотим кануть в межзвездный мрак, то нам пора стряхнуть с себя сонное оцепенение и потребовать от себя и власти не пустопорожних заявлений, а действий. Оторвавшись от экрана локалки, Сепа откинулся на спинку кресла и попытался скрестить руки на груди, почувствовав под предплечьями внушительный бюст, раздраженно поморщился. Любимые жесты старого тела упорно не желали забываться и вылезали на поверхность в самый неподходящий момент. «Но ведь можно было наложить на меня матрицу ее сознания», – задумчиво пробормотал он. «Можно было. Но тогда бы мы внесли разлад в то, что называется состоявшейся личностью. Увы, думающих, а особенно умеющих отвечать за свои поступки людей, не так много. Поэтому разбрасываться теми, которые есть, непозволительная роскошь». Блохин, вернее Гладышев Григорий Максимович, быстрым шагом вошел в кабинет и, остановившись рядом со столом, склонил голову к плечу. «Великолепно смотритесь, Сеппа. Никогда бы не сказал, что в теле этой прелестной дамы мозг настоящего мужчины. Что ни слово, то тест на профпригодность». Хмуро подумал Нюканин, потом отвел за ухо непослушную прядь и благодарно улыбнулся. «Спасибо за комплимент, Григорий!» Максимыч усмехнулся, упал в кресло и посерьезнел. «Эксперты утверждают, что вы полностью адаптировались к новому телу и готовы выйти в свет в ближайшие дни. Откровенно говоря, я не рассчитывал на столь ошеломляющие результаты, поэтому вынужден корректировать планы». Небольшая пауза, которую сделал Блохин, явно была очередным тестом. Однако ныть и жаловаться на трудности с адаптацией к женскому телу Сепа не стал. И, дождавшись довольной улыбки на лице большого босса, мысленно поставил себе 100 баллов. «Ну что ж, я вижу, что вы действительно включились в работу. Ваша мимика и жесты полностью соответствуют образу, а состояние психики не вызывает никаких нареканий. Поэтому мы начнем активные действия не в конце следующего месяца, а уже через неделю». Сепа вывел на экран локалки календарь со своими пометками и удивленно приподнял бровь. «Ха, а к какому такому событию будет приурочен мой первый выход в свет?» Блохин ослепительно улыбнулся. «Похоронам вашего мужа, господина Валдиса Берга». Ужасаться цинизму этого человека было глупо. Поэтому Нюканин изобразил подобающее ситуации выражение лица и сокрушенно вздохнул. «Мне будет его очень не хватать». «Нисколько не сомневаюсь», – хохотнул Александр Филиппович. «Особенно пылких ночей в вашем новом особняке, о которых не делал репортаж разве что ленивый». «И их тоже», – кивнула железная Стелла. «Мой супруг был примерным мужем и великолепным любовником. Поэтому вы будете блюсти траур по нему до последнего дня в этом теле». Пауза после этого предложения требовала ответа, и Сепа не заставил себя долго ждать. «Спасибо, Григорий Максимович. Вы избавили меня от испытания, которое я мог и не выдержать. Вы работаете на меня, а я забочусь о вас и о вашем моральном комфорте, принцип, который сформировался на Старой Земле в эпоху темных веков». Без тени улыбки сказал Блохин. «Мне он очень нравится, поскольку налагает ответственность на обе договаривающиеся стороны». «Согласен. Ну что ж, тогда мы можем перейти к делу. Как вы понимаете, речь, которую вы произнесете на похоронах, будет не единственной, которую вам придется написать. Через 4 дня после этой церемонии вы выступите на конфедерации глав крупнейших научно-исследовательских центров конфедерации, где попробуете убедить собравшуюся публику инициировать запрос в Конституционный суд по поводу полной отмены пресловутого закона о вмешательстве в геном человека,